«Трубач, отпусти его», — приказал Голубков. «Убери пистолет». «Мне терять нечего. Я и его кончу, и себя. Нам всем нечего терять». «Я буду стрелять, трубач». Голубков вытащил свой пистолет. «А ведь трубач прав», — вдруг спокойно сказал Пастухов. «Этот тип сам признался. Больше некому. Он же один сидит на всех секретах, а пытался водить нас по пустыне». Новая волна страха замутила глаза Петухова. Трубач это заметил. Он схватил майора за шею и чуть сжал пальцы. «Ребята, посмотрите, вот из-за этой сволочи умерла Светка. Я точно знаю, что это был ты, и я тебя спокойно вот этими руками сейчас придушу». «Товарищ генерал, умоляю, утихомирьте вашего подчиненного!» — чуть слышно бормотал Петухов. Голубков же, наоборот, проявил вдруг удивительное хладнокровие. Он спокойно спрятал свой пистолет и опустился в кресло. То же самое было и с другими. Они заняли места, как в зрительном зале, с явным удовольствием воззрившись на мучения Федора Яковлевича. «Видите ли, многоуважаемый Федор Яковлевич, здесь не органы. Подчиненных у меня тут нет. Мы все на равных. Так что приказать я никому ничего не могу. Могу только выразить вам сочувствие. Трубач в гневе? Ничего страшнее не придумаешь». Петухов беспомощно водил глазами в тщетной надежде получить помощь. «Отвечай, сука!» Руки трубача все плотнее сжимались на его шее. «Что вам от меня нужно?» Только и сумел прохрипеть Петухов. «Правды! Я уже все сказал!» «Нет! Врешь, гадина!» И трубач с еще большей силой встряхнул его. «Я хочу знать, зачем тебе нужно было отравить тот город? Отпустите меня, я никого не хотел травить!» Трубач ослабил хватку, поставил уже почти посиневшего Петухова на пол, но рук с его шеи не убирал. «Врешь!» Пальцы трубача снова слегка напряглись. «Я... это не я, это они!» «Кто?» «Они? Кому ты рассказал о яде?» «Я не знаю. Я о них ничего не знаю. Я их не видел». «У вас остались хоть какие-то наводки?» — спросил Пастухов. «Нет, они сами на меня вышли. Они только взяли эту документацию». «Зачем вы ее им отдали?» — еще раз встряхнул Петухова трубач. «Они хорошо заплатили. Я не догадывался о последствиях». «Сука!» Громовым голосом прокричал трубач, глаза его налились кровью. На мгновение всем стало по-настоящему страшно. Такого еще с добродушным трубачом никогда не было. «Сколько тебе заплатили?» — продолжил тот свой допрос. «100 тысяч баксов». «Что это был за яд? Из неучтенного запаса?» «Да». «Где и когда он был разработан?» «В 60-е годы, в одной из научно-исследовательских биохимических лабораторий Ленинграда». «Ее номер, координаты?» «XR-384», машинально, совершенно не напрягая память, выдал код лаборатории Петухов. Билл тут же ввел код лаборатории в свой ноутбук. «Где хранились запасы?» «На нашем складе. Я им оформил документы, как на вакцину». «Сказочник. Он ведь тогда нам почти правду сказал», — совершенно искренне удивился Голубков. «Лучший способ скрыть правду — сказать ее», — заметил Пастухов. Артист снял ремень, сделал петлю. «Сейчас будем судить себя по законам военного времени». С этими словами артист накинул петлю на шею Петухова. «Подумайте, подумайте, какую ответственность вы за это понесете!» — пролепетал тот. «Я думаю, скоро все встретимся на том свете», — сказал артист, демонстративно разглядывая крюк, на котором висела в кабинете Голубкова люстра под хрусталь. «Постойте!» — взмолился Петухов. «Я могу еще исправить ситуацию». «Это каким, интересно, образом?» «Не знаю», — честно признался Петухов. «Тогда «Твое последнее слово», — сказал трубач. «Не убивайте!»